Глава 6. Замок ночных сестер был огромен и неприступен. А еще серый, темный, зловещий, с заостренными арками, многочисленными башенками. Под каждым шпилем его башен примостились мерзкого вида каменные горгульи, служившие не просто своеобразным украшением, но и светильниками одновременно. По иронии, такое освещение делало жилище ночных сестер еще более мрачным. За всю историю замок ни разу не был взят штурмом. Наверное, потому что никому и в голову не приходило его штурмовать. И вот этой ночью Аполлион и Абаддон собирались несколько разнообразить скучную историю древнего строения. Деликатность ситуации заключалась в том, что оба демона хотели войти и выйти незамеченными. А такое провернуть гораздо сложнее, чем ворваться внутрь на разгоряченном битвой коне с мечом в руках, выбив ворота осадным тараном. Оба понимали, свою магию использовать чревато. Суккубы и так уверены в вероломстве Аполлиона, не стоит давать им в руки доказательства. Пришлось несчастному нетопырю принимать двойной вес и развозить их по домам. Гигантская летучая мышь от демонов в седле в восторг не пришла, но ее никто не спрашивал. Совместно перевернули все кладовые, собрали все амулеты, которые никогда не заряжали сами, отсеяли слишком заметные. Дружно пришли к выводу: оставшихся хватит, но впритык. Докупать что-либо сверх имеющегося арсенала не было ни времени, ни смысла. Если отправиться за покупками сейчас, их легко вычислят любой, чьи аргументы достаточно суровы, чтобы развязать языки торговцев, а суровых жителей в преисподней полно. «Наверное, надо было спросить раньше, но я слишком увлекся сборами и в результате упустил из виду кое-что очевидное», — начал Аполлион, методично рассовывая амулеты по карманам. Из соображения безопасности все заключенные в них заклинания принадлежали ледяным демонам. Магия ледяных — полная противоположность огненной магии самих братьев. Суккубов не обмануть простыми уловками, но предъявить демонам, кроме собственных догадок, будет нечего. «Как мы найдем клятого эльфа и девчонку? Замок огромен, подземелье под ним и того больше. Я, конечно, знаю пару потайных ходов внутрь, но реально бывал всего лишь на паре этажей. Может, стоит заскочить в архив, разжиться планом?» «Я знаю целых 7», — порадовал осведомленностью Абаддон. «Правда, 3 из них весьма условно, так как, откровенно говоря, был пьян как сапожник. Сомневаюсь, что сами девочки знают все закоулки замка. Его построили задолго до них. Насколько знаю, даже чертежей не сохранилось». «Откуда ты знаешь?» — удивился Аполлион, который понятия не имел о таких подробностях. «Девочки и древняя архитектура — моя давняя страсть», — самодовольно пояснил брат, пристраивая последний снабженной цепочкой амулет на груди. «И что из перечисленного может нам помочь?» — иронично изогнул рыжую бровь Аполлион. «Девочки, разумеется!» — коротко хохотнул Абаддон. «Они очень ранимы и невероятно расстроились, когда Лилия внезапно решила оставить такую замечательную игрушку только себе. В аду, с учетом последних веяний, с новинками большая напряженка». «Ну да, расстроенная женщина даст 100 очков вперед любому исчадью ада», — понимающе усмехнулся Аполлион. Третий с трудом разлепил глаза и с ненавистью уставился в красный потолок красной комнаты, напряженно пытаясь понять, где именно находится в данный момент — в кошмарном сне или кошмарной реальности. Последние несколько суток слились для него в сплошную череду удовольствия, боли и болезненного удовольствия. Госпожа Лилия знала толк как в боли, так и в наслаждении, доводя до исступления, заставляя молить и о том, и о другом. Демоница наглядно продемонстрировала ему, насколько можно быть рабом своих желаний и с радостью делать то, что изначально делать вовсе не собирался. Он ненавидел ее и желал одновременно, и никак не мог понять, которое из двух чувств сильнее. «Чёртова демоница! Я убью ее! Мрачно подумал он, так как вслух сказать ничего не мог из-за кожаного кляпа во рту, от которого не так-то просто избавиться, когда у тебя руки крепко привязаны к изголовью кровати веревками. Он постоянно пытался их ослабить или перетереть о железные завитки, украшавшие изголовье кровати, но вместо долгожданной свободы приобрел лишь глубокие ссадины на запястьях да сорванную кожу. Увидев раны на своей игрушке, Суккуб улыбалась так участливо, что эльф мысленно прибавлял к и без того длинному списку способов долгого мучительного умерщвления еще 3-4 пункта. Понимал безысходность своего положения. С демоном такой силы не ему тягаться, тут не каждый архимаг справится. Но мечтать-то ему никто не запретил. В этот момент дверь напротив эльфа бесшумно отворилась. Третий рванул руки в последней отчаянной попытке освободиться и зашипел от боли в травмированных запястьях. Знал, что глупо, но просто не мог поступить иначе. В комнату проскользнул высокий, смуглый, огневолосый демон, облаченный в черную куртку, черные же штаны и высокие тяжелые ботинки военного образца, застегивающиеся на крючки. Несмотря на кажущуюся массивность обуви, демон двигался мягко, покошачьи бесшумно. Тень напрягся. От демонов не стоило ожидать чего-то хорошего, особенно если ты привязан к кровати. Аполлион, а вошедшим демоном был именно он, с интересом осмотрел представшее его взгляду зрелище. В конце концов, не каждый день увидишь высокорожденного в довольно оригинальных кожаных стрингах, привязанном к кровати кожаными ремнями и с кляпом во рту. Надо признать, эльф был нереально хорош, явно чертовски зол, со следами от ударов хлыста, красноречивыми засосами и укусами, но при этом выглядел вполне дееспособным, чтобы передвигаться самостоятельно. «Значит, не придется нести», — с удовлетворением отметил демон. «Таскаться с эльфом на плечах — это не то занятие, о котором он мечтал всю жизнь. Хотя, конечно, ради того, чтобы насолить Лилии, Аполлион готов снизойти до работы грузчиком». Третий заметил оценивающий взгляд вошедшего. Внутри похолодело так, будто в животе непостижимым образом образовался кусок льда размером с лошадиную голову. «О боги, глазам не верю!» С тоской об утраченных иллюзиях подумал он, удвоив усилия по попыткам освободиться. «Лилия просто не может со мной так поступить. Или может? Это же подло!» Видимо, вся глубина нервного потрясения красноречиво отразилась на его лице, так как демон паскудно улыбнулся, медленно облизнулся, тем самым заставив эльфа еще больше опасаться за свою честь, и вкрадчиво сообщил. «Даже не мечтай, остроухий! Я совершенно не по этому делу, но если тебе уж так приспичило развлечься с мужским полом, можешь предложить свои услуги моему брату. Абаддон, правда, тоже предпочитает общество женщин, но ты достаточно смазлив, чтобы за нее зайти. Вдруг сделает исключение из правил. Кстати, ничего, что я на «ты». Осознав, что его чести в данный момент ничего не угрожает, третий перестал дергаться, выдохнул с облегчением и кивнул, мол, может, на «ты». «Вот и славно», — одобрил демон. «О, да я и не представился. Где мои манеры?» «Я Аполлион. Говорят, ты меня искал?» Получив еще один кивок, продолжил. «Замечательно. Считай, что нашел. Если я освобожу тебя, не будешь делать глупостей? Просто тащить бесчувственное тело по местным закоулкам не очень удобно». Эльф подтвердил, что в его положении только глупостей и не хватало. Демона порадовала покладистость пленника ночных сестер. Он извлек из рукава куртки кинжал, сноровисто перерезал путы. «Нам надо поговорить», — с облегчением прохрипел тень, вытащив кляп изо рта. «Позже», — отмахнулся демон, напряженно прислушиваясь, не идет ли кто-то по коридору. Прорваться с боем к выходу не входило в его планы. «Давай перенесем беседу в более приятное место. Здесь нас в любой момент могут обнаружить, а это, уверяю, ничем хорошим нам не грозит. И если у меня будут просто относительно мелкие неприятности, то тебе, боюсь, вполне наглядно объяснят, что любовь одной Лилии намного лучше, чем долгие забавы с многими суккубами одновременно. Предлагаю убираться отсюда, пока твою пропажу не заметили, но и, соответственно, не обнаружили меня. Я активирую маскирующий амулет. Он слабенький, зато особо не фонит. Но тебе придется держаться за меня все время, иначе увидят. На всякий случай предупреждаю. Сталкиваться с кем-то, шуметь, кашлять тоже не стоит. Услышат. А мой меч? Они забрали мой меч. Вернуть бы. Серьезно? Может, какие-то любимые носки были? Или миниатюра дорогой сердцу собаки? Так ты не стесняйся, поищи по замку. я тут подожду», — ехидно предложил Аполлион. «Неужели высший демон боится женщин?» Попытался воззвать гордость демона Тень, все еще морально не готовый смириться с потерей оружия. Он справедливо полагал, что ходить по вражескому замку в эротичных кожаных трусах, но с мечом, гораздо лучше, чем просто щеголять голой задницей. «Скажи мне, все эльфы такие малохольные? Или персонально мне не повезло со спасаемым?» Иронично поинтересовался Аполлион. «Я не малохольный!» Не согласился с навешанным ярлыком эльф. «Правда? То есть, находясь в здравом уме и твердой памяти, ты отправился в ад, не имея совершенно никакого понятия о его обитателях и хоть какого-то вразумительного плана? Нормальные существа так не поступают. Что же касается женщин, которых, с твоих слов, я боюсь, так они даже не каждая вторая являются высшими демонами, а каждая первая». Голосом профессора, который взялся объяснять первокурсникам прописные истины типа «учение, свет», «кто не будет ходить на лекции и своевременно сдавать экзамены, будет отчислен», сообщил спасатель. «Суккубы, проживающие в этом замке, пользуются такими, как ты, рабами исключительно в качестве перекуса. Основным блюдом в их рационе являются высшие демоны, почти всегда по обоюдному согласию и к взаимному удовольствию. Но суть от этого не меняется. Представь себе, сколько энергии леди накопили за века своей диеты. О, да, вижу, ты понял. Тогда, как я понимаю, можем двигаться? Или ты вспомнила какой-нибудь невероятно ценной реликвии, типа шнурков?» Третий сник, отчетливо осознав всю глупость своего предложения. Как ни печально, а с клинком придется расстаться. Аполлион одобрил его решение снисходительным кивком и активировал амулет. Демон слегка приоткрыл дверь, осторожно выглянул в коридор. В идеале нужно было бы пустить разведывающее заклинание, чтобы проверило наличие ночных сестер или препятствий на пути, но сильное заклинание нещадно фанило, а слабое предупреждало только за пару шагов, а значит, было совершенно бесполезно. Суккубы оказались не настолько наивными в плане собственной безопасности, как предполагал Аполлион. Практически по всему замку, включая подземелья для освещения, использовались обычные факелы, и только в некоторых помещениях допускались магические светильники. Раньше демон считал это правило чем-то вроде банального выпендрежа для поддержания атмосферности замка. Теперь же понял, при таких мерах любое существенное применение магии сразу привлечет внимание. В пределах видимости в коридоре никого не обнаружилось. Эльф взялся за пояс демона, и они вышли в коридор. Тайный ход, который избрал Аполлион, был ближе всех и находился в подземельях замка. С одной стороны, это хорошо, проще дойти. С другой, этот ход пользовался популярностью у многих именно потому, что был удобен и легко доступен. Удивительно, что до сих пор его именовали тайным, раз о нем известно всем, кому не лень. Они осторожно крались вдоль стены, хотя коридор был абсолютно пуст, и с учетом их невидимости их и в центре никто не заметит. Рисковать не стали, чисто на всякий случай. Иногда в коридоре случались повороты под 180 градусов, где вполне можно столкнуть лбами с кем-нибудь отчаянно спешащим. Столкновение с одним невидимкой переполошит, а уж двумя гарантированно закроет все входы и выходы. По пути к апартаментам Лилии Аполлион встретил всего двух или трех суккубов и одного явно женатого демона, который тихо крался вдоль стеночки, нервно шугался от каждой тени, словно подозревал вторую половину в тайной слежке и каждую минуту ждал ее появления из-за угла с возгласом «Попался гад!». Сам Аполлион опасался точно такого же крика, только в исполнении госпожи Лилии, поэтому тихо проскользнул мимо, радуясь удачной маскировке. Теперь оставалось надеяться, что тактичное отступление в компании эльфа будет таким же быстрым и без неприятных встреч. Но, видимо, не всем надеждам суждено осуществиться. Откуда-то из-за угла послышался дробный стук каблуков, стремительно приближавшийся к ним. Затем появилась она, прекрасная, неповторимая госпожа Лилия собственной персоной. «Ангел, ее раздери!» Чуть не сплюнул с досады Аполлион, но вовремя сдержался. Возникший из ниоткуда плевок выдаст их с эльфом с головой. Легка на помине. На сей раз стройная фигурка демоницы была умело подчеркнута невообразимым плетением из белой кожи. В руках у нее был длинный хлыст в тон. она постукивала им по голенищу ботфортов в такт шагам. На фоне одеяния кожи демоницы казалась настолько соблазнительной, что третий невольно сделал шаг вперед, желая прикоснуться к этому совершенству. Аполлион едва успел дернуть эльфа назад, молясь милосердной тьме, чтобы не заметила движения. Заметила. Остановилась. Пронзительно синие глаза напряженно просканировали коридор. «Кто здесь?» Выдохнула она, умудрившись вложить в простой вопрос предложение чего-то сладко-греховного и властный приказ немедленно предстать перед ее очами одновременно. «Хороша чертовка!» — мысленно усмехнулся Аполлион, удерживая эльфа на месте. Оба распластались по стене, стараясь стать еще незаметнее. «И это она еще не сильно старается. Сейчас поймет, что клетка опустела, и нам не поздоровится». Лилия еще раз внимательно, будто всерьез подозревая каждый камень в кладке стены, вгляделась в коридор. Не нашла ничего подозрительного. Нервно дернула хвостом с украшенной стразами кисточкой и процокала дальше. Беглецы осторожно перевели дух. «Сейчас Лилия обнаружит опустевшую кровать. Сильно расстроится, и здесь станет жарко и весело». Обреченно хмыкнул про себя третий. Аполлион пришел к такому же выводу и стремительно перевел их побег из режима «тихо крадемся вдоль стенки, надеясь, что нас никто не заметит» в режим «резко уносим ноги, пока к нам не стали применять пытки». Демон, наконец, отмер и сразу задал такой темп, что не всякий легкоатлет выдержит. Прекрасно понимая, что отменная форма когда-нибудь может спасти ему жизнь, тень никогда не отлынивал от тренировок, но одно дело проходить полосу препятствий или бежать марафон на длинную дистанцию, другое — нестись в неизвестном направлении, уцепившись за пояс демона, которого даже не видишь. Он спотыкался, его заносило на поворотах, кидало на противоположные стены без шансов хоть как-то смягчить удары руками из-за их занятости. Тело быстро покрывалось синяками, ушибами, ссадинами, но, стиснув зубы, эльф готов был стерпеть любую боль. Из-за очередного поворота показался тихо крадущийся вдоль стены и практически с нею слившийся, как хамелеон, демон. Возглавивший побег Аполлион счастливо разминулся с приподнявшимся гостем ночных сестер, а бежавший прицепом тень — нет. Удар потряс демона и эльфа одновременно. Визитер, разумеется, слышал какой-то посторонний шум, но не придавал ему никакого значения, пока непосредственно в него со всего скока не врезался некто невидимый и полуобнаженный на ощупь. Неизвестно, что именно потрясло демона больше всего. Третий же и так был порядочно избит жизнью, стенами и прочими ударами судьбы, чтобы испытать восторг от столкновения с чем-либо. «Простите!» — вежливо извинился он и помчался дальше. В спину понеслись многочисленные экзотические пожелания быть разорванным ангелами. Третий искренне сомневался, что ангелам вообще есть до него дело. Извращенным образом быть обласканным светом и плодить детей сплошь с ангельским характером и крыльями. С учетом того, что он собирался жениться на Веронике, последнее было нереально. В этот момент грянул надсадный вопль сирены. Веселье стремительно набирало обороты.